«Слышь, Шлиман районного масштаба, ты у нас всегда отличался благоразумием». «Я?» — поразился Валерий. «Посоветуй», — продолжал Николай, — «Ольге угрожает опасность. Что бы придумать, а?» Валерий задумался. «Как я догадываюсь, в милицию лучше не обращаться, да?» Лунин кивнул. «Очень мило. Ты еще скажешь, что у нее нет документов». «Да, мило. Ладно, сейчас я возвращаюсь домой. Там буду пару дней, а потом уезжаю в экспедицию до конца августа. Я буду на Чайбан-Кермене. Это километрах в 20 от Судака. Места там глухие. 3 года скачи, не доскачешь. К тому же теперь это за граница. В общем, Ольга могла бы поехать со мной. Там, конечно, не курорт, особенно когда дожди зарядят». «А что, идея?» — встрепенулся Лунин. «Давай у Ольги спросим». Девушка выслушала Кирюса и Валерия очень внимательно. Затем улыбнулась. «Знаете, Валерий, я уже бывала в экспедициях. Как-то 4 года назад я заезжала к своему кузену. Он тогда копал под Севастополем». «А у кого?» — заинтересовался бородач. «Кто-то из музея или пришлый?» «Он копал у Василия Васильевича Латышева. Вы слыхали о таком?» Археолог погрузил пальцы в густую бороду. Да, я слыхал о Василии Васильевиче, и очень бы много дал, чтобы заехать к нему в экспедицию хотя бы на денек». «Думай, что хочешь, Шлиман», — улыбнулся Келюс. «Но Ольга говорит правду». «Николай», — удивилась девушка, — «почему вы думаете, что Валерий должен сомневаться в моих словах?» «Нет-нет», — успокоительно заговорил бородач, — «все в порядке. Ну, заезжали вы в гости к Латышеву». «Валерий?» — тонкие брови взлетели вверх, — «не понимаю, чем заслужила такой тон». Но тут Ольга, что-то вспомнив, испуганно проговорила по-французски «извините, ради бога», и быстро вышла из комнаты. «Да чего там?» — вздохнул археолог. «Ну, копала она у Латышева. Почему мне не побывать, скажем, у Липера или Бертье де Лагарда?» «Все нормально. Красивые девушки путешествуют во времени, князь Курбский получает из Министерства обороны автоматы, а нами правят агенты Сириуса. Полный порядок. Ладно, прежде чем писать заявление в Кащенко, загляну-ка я лучше в Ленинку». Ночью, перед тем, как ложиться спать, Фрол несколько раз провел ладонями над головой Келюса, что-то тихо прошептав. «Воин, Фрод», — не открывая глаз, заметил Лунин, — «шаманом тебя пока никто не назначал. А если со мною что не так, скажи». «Хвораешь ты, француз», — неохотно ответил Тхар и отвернулся. «Знаешь, Фрол, что-то стал я туго соображать, особенно днем на солнце. Но такие вещи понять все же могу. Это из-за укуса, да?» «Не знаю, Йолы. Светобоязнь, нет аппетита. Левая часть тела как будто бином полита жидким азотом. Хожу по ночам, хотя лунатизмом никогда не страдал. Все признаки Ярта, да?» Фрол молчал, по-прежнему отвернувшись. Наконец медленно проговорил, глядя куда-то в темное окно. «Ярты, ярты. Волков сволочь еще изгалялся. Мол, для дикарей ярты, а по ученому какие-то сибы». «Существа с измененной биологией», — не открывая глаз, пояснил Лунин. «В этих бумагах есть отдельная папка. Какую-то дрянь вносят в кровь, уколом, ну, можно и укусом. Для экзотики бином. Первый раз тебя Кириллыч вытащил, но такие вещи без следа Йолы не проходят. А теперь... Не умею я такое лечить. Старики умели, может быть, там, в этом лесу, у Тхори Арха». «Что же мне делать?» — спросил, помолчав, Кирюс. «Знаешь, во сне я уже чувствовал, вроде у меня во рту кровь». «Продержись недельки 3, француз», — вздохнул Фрол. «Попытаюсь. Ты, главное, держись». «Чеснок, что ли, в карман сунуть? Или сразу кол проглотить? Осиновый?» «Ты, Йолы, с кулом не торопись», — рассудил Тхар. «А вот штуку эту, ну, скантер, ты бы не снимал. Сдается мне, она не только Ольге помочь может». На следующее утро Лунин достал из все того же дедового ящика кусок кожи и сделал себе ладанку, зашив туда значок с усатым профилем, позаимственный у Петра Андреевича. За неимением лишней цепочки Николай подвесил ладанку на обыкновенный тонкий шнур. Легкое, едва уловимое тепло охватило все тело, и Клюс сразу же почувствовал себя лучше. Даже солнечный свет перестал беспокоить. Он уже собирался, оставив все опасения, прогуляться на давно покинутую работу, Надеюсь, как-то объясниться с начальством, как вдруг Фрол, уже давно посматривавший в кухонное окно, подозвал его и указал вниз. «Вон там, на скамейке. Ты, француз, не про этих в комиссарских кожанках рассказывал?» Лунин всмотрелся и понял, что Фрол не ошибся. На скамейке сидели трое молодых парней, одетых, несмотря на дикую июньскую жару, в одинаковые кожаные куртки. «Они?» — поинтересовался Дхар, внимательно вглядываясь в незнакомцев. «Похоже. А знаешь, я-то и видел их всего несколько секунд. Какого черта они в куртках ходят? И не жарко им?» У Волкова его урки тоже в кожаных куртках ходили. Правда, тогда осень была, и куртки другие. «А ну-ка, подожди, француз!» Дхар неторопливо спустился вниз. Кирилл видел, как Фрол прошелся по двору, о чем-то перекинулся парой слов с пенсионерами, оккупировавшими детскую площадку, и как бы ненароком оказался возле лавочки с тремя неизвестными. Через несколько минут Дхар вернулся. Вид у него был задумчивый. «Не яр ты, француз», — сообщил он, вновь поглядев в окно. «И не эти, с биологией измененные. У них поле такое же, как и у нас с тобой. И фейсы нормальные, не скажешь ничего». «А может, мы паникуем», — предположил Келюс. «Ну, мало ли, оригиналы попались». «Не-а», — покачал головой Фрол. «Оригиналы-то они, ёлы, оригиналы. Только француз, у каждого из них такая же штука, как у тебя». «Скантр?» «Ага». «Так что думай сам, откуда они, ёлы, такие оригинальные». Кирилл вспомнил страшный скелет, бьющийся в корчах у светящейся завесы. Вероятно, тогда у этой компании еще не было скантров. Зато оружия хватало. Лунин подумал и на всякий случай проверил пистолет. Но оружие не понадобилось. Через полчаса Николай выглянул в окно и увидел, что странных молодых людей на скамейке нет. Спустя некоторое время Клюс и Фрол, выйдя на разведку, убедились, что незваных гостей ни во дворе, ни поблизости не видно. Вечером, когда они навестили Лиду, там их уже с нетерпением поджидал Валерий. «Где тебя носит?» — обратился он к Келюсу. «У меня же сегодня поезд. Шляешься неизвестно где». «Ольга, можно вас на минутку?» Девушка не без удивления поглядела на возбужденного археолога. «Прежде всего, хотел бы извиниться. Вчера я позволил себе... В общем, прошу прощения, Ольга. Вы действительно были в экспедиции Василия Васильевича Латышева. Я зашел сегодня утром в Ленинку и заглянул в отчет археологической комиссии. Там была фотография». «Какой отчет?» — заинтересовался Лунин. «За какой год?» Валерий не ответил, выжидательно поглядев на девушку. Та покачала головой. «За какой-то. В общем, винюсь в маловерии и прошу еще раз прощения. Ваше...» «Ради бога, Валерий!» — воскликнула Ольга. «Все!» — кивнул археолог. «Уже молчу, уже забыл. В общем, принимайте меня в вашу палату номер 6 на правах полномочного члена. Предлагаю следующее. Через пару дней я звоню сюда, и мы договоримся окончательно. Лучше всего, Ольга, если вы подъедете в Симферополь, а на вокзале я вас встречу. На Чабан-Кермене вас никто не найдет. Ну что, договорились?» «Спасибо, Валерий», — голос девушки неожиданно дрогнул. «Я понимаю, вы все из-за меня рискуете». «Я?» — удивился Бородач. «Помилуйте, я-то уж точно никому не нужен. Это вот этот деятель вечно ищет приключений. А кому интересен провинциальный доцент в последней стадии алкоголизма?» «Не слушайте его», — Ольга улыбнулся Кирюс. «Он шутит. У него не последняя стадия. В крайнем случае, предпоследняя». «Валерий, у тебя там в экспедиции народ надежный?» «Разный», — Бородач слегка поморщился. «Это ведь не моя экспедиция, Николай. Старшим там один мужик из Киева. Пьет крепко. В общем, свой. Ну и человек 3-4 я знаю. А кто еще будет, бог весть». «Да ладно, скажем, что Ольга из...» «Тирасполя», — подсказал Лунин. «Угу. Никого, думаю, это особо волновать не будет. Ну что, договорились?» «Договорились», — кивнула Ольга. «Знаете, я умею делать копии находок из папье-маше. Меня учил один господин из лаборатории Эрмитажа». «Боже мой!» — восхитился Валерий. «Из папье-маше? Да этим уже полвека не занимается. А там, на Чабан-Кермене, вообще разбойничий притон. Дневник не ведут, находки в таз сваливают и...» «Ладно, не стоит к ночи. Впрочем, скоро сами увидите». Ольга ушла помогать Лиде на кухне. Кирюс, убедившись, что они с Валерием в комнате одни, достал из самодельной кобуры пистолет. «Возьми», — протянул он оружие приятелю. «На всякий случай. Патронов, правда, мало, но пригодится». «Да ты что», — прошептал пораженный археолог. «Что, настоящий?» «Игрушечный бином. Бери, говорю». Валерий почесал в затылке, неуверенно поглядывая то на Николая, то на оружие. Затем нехотя взял пистолет, тщательно осмотрел и взвесил в руке. «Пользоваться умеешь?» — поинтересовался Николай. «Может, показать?» «Да мне что показывай, что не показывай. Мы люди штатские. Вот ежели лопата, которая БСЛ». Бородач, еще раз взвесив пистолет в руке, вынул обойму и быстро, почти не глядя, разобрал его, а затем вновь собрал. «Астра», — сообщил он, — «испанский. Модель старая, но надежная. Дальше 50 метров не бьет, но для ближнего боя лучше не придумаешь. Где взял?» «Где взял?» — хмыкнул Лунин. «Купил бином». Валерий, сунув обойму на место, поставил пистолет на предохранитель. Николай успокоился. Его самарский приятель владел, судя по всему, не только большой саперной лопатой и мог в случае чего постоять за себя. Фрол весь вечер и все следующее утро был неразговорчив. На вопросы Кирюса отвечал односложно и большей частью не впопад. Наконец он заявил Николаю, что завтра уезжает. В глубине души Кирюс не рассчитывал, что Фрол покинет его так быстро. Он даже мысленно упрекнул Тхара в эгоизме, но тут же отдернул себя. Эту страшную игру затеял он сам, и нельзя требовать от других, чтобы они ежедневно и ежечасно рисковали жизнью. Тем более, что и сам Лунин не мог до конца ответить, ради чего он продолжает это дело, и без того стоившее и ему, и другим слишком многого. Фрол уехал, наскоро попрощавшись. Кирюс попросил его позвонить через несколько дней. Но Тхар, к удивлению Николая, заявил, что едет не домой, и недели 2-3 не сможет подавать о себе вестей. Лунин попытался узнать подробности, но тот отшутился и лишь просил быть осторожным и ни в коем случае не снимать с шеи ладанки со скантром. Квартира в доме на набережной сразу опустела. Кирюс ждал звонка от Валерия, а поскольку иных дел не оставалось, то решил постепенно возвращаться к обычной жизни. Николай сходил в редакцию, где на него посмотрели странно, но к его крайнему удивлению без особых сомнений проглотили байку, которую Кирюс наскоро сплел, пытаясь объяснить месячное отсутствие. Николай взял в руки очередную толстую рукопись, и ему показалось, что все, начиная с прихода сержанта Лапина, было странным сумбурным сном. Валерий позвонил через 3 дня, сообщив, что прибыл в Крым и пробудет в Симферополе несколько суток. Кирюс тут же перезвонил Лиде, но Ольги там не оказалось. Девушке наскучило многодневное сидение в 4 стенах, и она отправилась погулять по столице. Николай позвонил вечером, но Ольги все не было. По голосу художницы он понял, что та тоже взволнована, и поспешил приехать, втайне надеясь, что Ольга успеет вернуться до того, как он доедет до проспекта Мира. Однако девушка не появилась ни этим вечером, ни на следующее утро. Уповать на случайность больше не имело смысла. Николай наобум обошел район проспекта Мира, прошелся по центру и только тогда осознал, что надеяться больше не на что. Те, кто упустил девушку у Савеловского вокзала и в подземных коридорах кармана, очевидно, сумел добиться своего. Сил не было. Не хотелось никуда идти. Пропало желание делать хоть что-нибудь. Николай вспомнил свой жуткий сон и вновь в который раз почувствовал бессилие. Жуткое, опустошающее бессилие человека, посмевшего бросить вызов чему-то неведомому, но всемогущему. В милицию обращаться не имело смысла. Николай даже не знал фамилии девушки. Он подумал было обратиться к генералу, но понял, что и тот едва ли сможет помочь. Телефон позвонил в начале 10 вечера. Николай подумал, что это Лида, схватил трубку и удивился. Голос оказался незнакомым. «Николай Андреевич?» — осведомился неизвестный. «Не кладите трубку. Нам надо поговорить».